Часть вторая. Рассвет. Глава 20. Не вернемся ни друг к другу, ни к другим. Пайпер никак не могла остановиться. Она даже не заметила, как Джонатан и Кит все-таки вытащили ее из камеры. Не понимала, где находится сейчас и кто ее окружает. И делала только одно. Рыдала, закрыв лицо руками. Все тело тряслось от боли, но не физической. Раны, нанесенные у алтаром, Карстарсом и их демонами, постепенно затягивались, пока Кит и Николас старательно рассказывали о событиях последних месяцев. И даже новость о том, что необъяснимым образом прошло почти 5 месяцев, а не один, не ударила по ней так сильно, как слова о том, что Диона погибла. Пайпер, казалось, только-только уложила в голове мысль, что Магнуса больше нет, как Кит сказал, что похороны Дионы закончились за несколько часов до их возвращения. Это было выше ее сил. Пайпер хотела вернуться домой больше всего на свете, но не так. Ее трясло от бессилия и страха. Тупая боль пульсировала в каждой клеточке тела, но девушка упрямо игнорировала ее и даже отгоняла кого-то, кто все это время пытался помочь. Она ненавидела себя за крики и угрозы, которые озвучивала, но не останавливалась до самого последнего момента. Пусть думают, что она сошла с ума и потому ведет себя так агрессивно и вызывающе. Пусть верят, что она опасна. По крайней мере, только она. Едва подумав об этом, Пайпер замерла на месте, и даже слезы будто разом прекратились. Она торопливо вытерла их, размазав по лицу, и посмотрела перед собой. Марселин с бледным, перепуганным лицом стояла напротив. Ее глаза слабо поблескивали магией. Дядя Джон замер за спиной целительницы. Эйс быстро ходил из стороны в сторону, заламывая руки. Ширая и Гилберт, сидевшие за столом, молча смотрели на первую. Масштаб катастрофы, причиной которой была именно она, в сознании вырисовывался чрезвычайно медленно. Пайпер каким-то образом открыла переход и привела третьего прямо к Гилберту, который ненавидел предателя. И кто знает, какой приказ он успел отдать, пока она рыдала, ничего не осознавая и никому не отвечая. Пайпер хотела верить в благоразумность Гилберта, но она сама видела, что когда речь заходила о третьем, эмоции одолевали его. Он уже мог сделать что угодно, а она... Пайпер хотела встать, но Марселин решительно остановила ее. «Не двигайся, дай мне помочь». «Не сейчас», — замотав тяжелой головой, возразила Пайпер. «Пайпс», — начал дядя Джон, но она, скрипнув зубами, настойчиво повторила. «Не сейчас». Игнорируя попытки Марселин остановить ее, Пайпер поднялась на ноги. «Боги! Неужели у нее еще остались силы?» И, стараясь не морщиться из-за боли во всем теле, подошла к Гилберту. Он медленно, почти что грациозно встал, но скрыть злость во взгляде ему никак не удалось. «Вы не имеете права удерживать их там», — выпалила девушка, не дав Гилберту даже рта открыть. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» Будто намеренно растягивая каждое слово, уточнил он. «Речь идет не о личных симпатиях и привязанностях, Пайпер, и даже не об их отсутствии. Предатель должен быть в тюрьме. Во-первых, не предатель, а третий. Во-вторых, повторяю, вы не имеете права удерживать их. Они опасны, и ты это знаешь». «Если не прикажешь освободить их, Я сделаю это сама!» Гилберт со вздохом ущипнул себя за переносицу. Внутри Пайпер все кипело до такой степени, что едва не плавились мышцы и кости. Но, может быть, дело было в физической и душевной боли, которую она до сих пор старалась не замечать. Ей начинало казаться, что если она сосредоточится на чем-нибудь другом, пугающие мысли о Магнусе и Дионе просто исчезнут. Что она не вспомнит о стольких смертях и не будет чувствовать, как вина, боль и страх дробят ее тело на части. «Пайпер», помолчав немного, наконец сказал Гилберт и поднял на нее усталый взгляд. «Я обязан действовать в интересах коалиции». И она решила, что предателя будут судить. Она замотала головой, чувствуя, как вновь подступают слезы, и выдавила сквозь зубы. «Вы не имеете права. Если ты сейчас же не освободишь его, что ты сделаешь? Пойдешь против всей коалиции?» «Именно!» — согласилась девушка и секундой позже удивилась, как легко удалось растянуть еще недавно дрожавшие губы в улыбке. «Если навредите третьему Стелле, Клаудии или Эйкину, будете иметь дело со мной!» Она медленно обернулась, надеясь посмотреть в лицо каждому, но остановилась сразу же, заметив непонимающий взгляд дяди Джона. Вряд ли он боялся ее, скорее того, что она действительно заступалась за третьего. Еще недавно Пайпер сама не доверяла третьему. Была уверена, что он сумеет обмануть связь между ними и сделает нечто, что только закрепит за ним звание предателя. Но теперь Пайпер знала, что третий не стал бы вредить ни ей, ни кому-либо другому. «Пайпер!» — с невероятно усталым вздохом произнес Гилберт, привлекая ее внимание. «До тех пор, пока суд не закончится, никто из них за пределы камер не выйдет. Судить будут всех? Предателя в первую очередь». «Он третий!» — неосознанно возразила Пайпер и тут же продолжила. «И если я еще могу кое-как понять, почему вы хотите его судить, то насчет остальных...» «Нет, не понимаю. Они-то уж точно ни в чем не виноваты». Гилберт упрямо поджал губы, прожигая ее взглядом не меньше половины минуты. То ли знал, что она права, то ли просто ненавидел факт того, что она пытается защитить третьего. И когда, казалось, он уже был готов вновь возразить, Марселин срывающимся голосом выпалила: «Рафаэль!» Пайпер повернулась к ней, сбитая с толку. «Рафаэль?» — задумчиво повторил Гилберт. «Тот мальчик с рисунками на коже!» — протараторила Марселин. «Это Рафаэль! Мой брат! Он не может быть виноват! Пожалуйста, Гилберт, отпусти его, он ни в чем...» Гилберт поднял ладонь, и Марселин замолчала. Но вовсе не из-за приказа, а из-за слез, которые пыталась удержать из последних сил. Пайпер почувствовала, как в памяти что-то шевелится, что-то о братьях Марселин. Кажется, она говорила о них в тот же самый день, когда они отправились к господину Элиру и... Она остановилась, вспомнив, что господин Элир мертв, зверски убит Мараксом или кем-то из его демонов, а обвинили в результате Твайлу. Шерайя говорила, что Рафаэль погиб 200 лет назад. Выждав немного, продолжил Гилберт. «Стефан ведь сам собирал их останки, верно?» «Гилберт, послушай, это точно Рафаэль. Я узнала его». Я чувствую его даже сейчас. И если ты отпустишь его... Исключено. Пока мы не узнаем, как предатель выжил и оказался здесь. «Из-за меня!» — гаркнула Пайпер, не выдержав. «Я пыталась вытащить нас из башни и открыла портал». «Из башни?» — наконец вмешалась Ширая. «Да, из хреновой башни! Но я же не знала, что портал станет переходом. Я думала, что мы вернемся назад, к тому храму, а потом обратно в Танаак и...» Подступившие рыдания вдруг сжали горло, и она запнулась, закрыв лицо руками. Пайпер думала, что они вернутся обратно, в тот храм, а потом в Танаак, все вместе. Думала, что, накопив достаточно магии, успеет открыть портал и вытащить из разрушающейся башни каждого. «Я просто хотела вернуться домой», — пробормотала первая, отняв руки от лица и опустив плечи. «Я не знала, что открою переход, ясно? Так что, если кто и виноват, то я. Хотите кого-то судить? Судите меня». «Ни за что на свете!» — резко возразил дядя Джон. «Просто напомню, что на момент вторжения тебя вообще не существовало. Следовательно, ты не виновата». «Третий тоже не виноват!» — не отступала Пайпер. «Вы что, действительно верите, что за вторжением стоит он? Что он лично провел столько демонов в Сигрид?» «Это факты», — холодно заметил Гилберт. «Засуньте себе в задницу эти факты! То, во что вы верите, — ложь! Третий сделал все возможное, чтобы остановить демонов и защитить как можно больше людей. Он никогда и никого не предавал!» «Это он тебе сказал?» — уточнил великан, напрочь не замечая умоляющего взгляда Марселин. «И ты, конечно, поверила каждому его слову. А чьим словам поверил ты?» «Я поверил не словам, а воспоминаниям. Тысячи сигридцев, если не больше, доказали, что видели предателя во вторжении». «Они видели то, — перебила Пайпер, и Гилберт нахмурился сильнее, — что показали демоны. Если хочешь увидеть, что было на самом деле, пусть он тебе покажет. Время никогда не лжет». «То есть ты хочешь, чтобы он воздействовал на меня своей магией?» «Гениально, Пайпер! Это же так легко и просто! Ни единого шанса обмануть!» «Странно. Ваш дядя Киллиан поверил». Гилберт посмотрел на Сальватора так, будто впервые увидел. «Киллиан правит во маге», — повторила она увереннее. «Он верит третьему, поэтому назначил его своим генералом. Леди Эйлау, управляющая Танааком, верит третьему. Даже дома Артизара, где живут люди, верят третьему. И если ты считаешь, что...» «Ширая!» — в приказном тоне обратился к ней Гилберт, почему-то продолжая смотреть на Пайпер. «Сообщи, пожалуйста, что суд переносится. Мы проведем его прямо сейчас. И, пожалуйста, напомни Ее Величеству, что я рассчитываю на ее чары». «Нет!» — выпалила Пайпер в панике, подскочив так близко к великану, что они едва не столкнулись носами. «Ты меня даже не слушаешь!» «Что я должен слушать?» Сделав шаг вперед, из-за которого Пайпер была вынуждена отступить, крикнул Гилберт. «Я должен слушать о том, какой он хороший и чудесный, раз помог тебе? А он вообще помогал тебе или только создавал видимость помощи? Из-за чего ты пострадала настолько? И почему пыталась защитить его, хотя его давно бы следовало убить?» «Ты не понимаешь!» Гилберт с шумом выдохнул, поднял ладони в примирительном жесте и с легкой, совершенно неуместной улыбкой произнес: «Пожалуйста, послушай меня. Я прекрасно понимаю». «Нет, это ты меня послушай», — прервала Пайпер, набрав в грудь побольше воздуха. «Я бы замерзла насмерть, если бы Арне не нашел меня. И если бы они с третьим не вмешались. Меня бы убили, потому что приняли за ведьму». Один ублюдок вышвырнул меня с третьего этажа так, будто я ничего не весила. Если бы не вмешательство третьего, меня бы убили просто за то, что... Господи, да я даже не знаю, за что. Катон — псих. Меня пытались убить, прирезать, обратить в тварь. Меня отравили! Сорвавшимся голосом кричала она, даже не пытаясь утереть все-таки хлынувшие слезы. Я могла не дожить до рассвета. Я слышала, как Гидр сказал это, и знаешь, что сделал третий? Рискнул всем, чтобы спасти меня и Эйкина. Они с Магнусом едва успели доставить нас в храм целителей. «Эйкина?» — испуганно переспросила Марселин. «То есть Рафаэля?» «Эйкина! Если бы его звали Рафаэлем, он бы мне сказал...» «Это не значит, — скрипнул зубами Гилберт, вмешиваясь в их небольшой спор, — что предатель не опасен». «Третий опасен для своих врагов. И только. А ты ему не враг. Он искал тебя 200 лет. Это ничего не значит. Это значит все, — гаркнула Пайпер. Он сделал все, чтобы защитить тех, кто ему дорог. И все, чтобы узнать о тебе хоть что-то. Он столько раз спасал меня, что я уже сбилась со счета. Он не заслужил быть в тюрьме. Либо ты отпускаешь его и остальных, либо что? Будешь иметь дело со мной, — напомнила Пайпер. Гилберт медленно покачал головой, смотря ей в глаза. «Гилберт», — вновь вмешалась Марселин, — «если она говорит правду...» «Конечно, я говорю правду!» «То Рафаэль может ее подтвердить». «Рак с тебя подери! Марселин, ты 200 лет думала, что он мертв, а теперь, только увидев, готова во всем ему верить?» Пайпер хотелось вновь возразить, но Гилберт не позволил, отмахнувшись от них обеих, строго сказал Ширайе: «Сообщи, что мы должны начать как можно скорее. Пусть Диего возьмет столько рыцарей, сколько посчитает нужным. И не забудет про цепи». Глаза Клаудии давным-давно привыкли к кромешной тьме, которую изредка разрывали фиолетовые вспышки магии какого-то юноши. Клаудия честно старалась вслушиваться и запоминать каждое его слово, но ничего не получалось. Язык был чужим, а собственные мысли слишком громкими. Голоса мертвых и того громче. Намного позже, когда увели Пайпер, юноша вернулся. Он начертил в воздухе не меньше 10 сигилов, испускавших ровный свет, и очень долго пытался заговорить с третьим. Третий, кажется, даже не слушал, хотя Клаудия не была в этом уверена. Она вообще уже ни в чем не была уверена. Впервые девушка даже не обдумывала план, который помог бы им выбраться. В голове было пусто. Сил осталось совсем мало. В основном только на сопротивление боли, разъедающей изнутри. В какой-то момент скрипнула тяжелая дверь. Клаудия напряглась одновременно с юношей по ту сторону камеры, который вытянулся в струнку, когда раздался чей-то голос. Рядом с ним остановился человек со светлыми волосами, массивностью и ростом напоминавший скалу, и строго посмотрел на юношу. Тот залепетал что-то на незнакомом языке, и с каждым его словом пришедший хмурился и кривил губы все сильнее. Договорив, Юноша сделал резкий шаг назад и исчез. Клаудия выпрямилась, надеясь разглядеть хоть какие-нибудь нити магии от портала. Но тут пришедший развернулся, и она увидела знакомые ножны у него на поясе. «Эй!» — крикнула Клаудия, подскочив на ноги. «Руки прочь от меча!» Незнакомец остановился, медленно повернулся и с головы до ног окинул ее оценивающим взглядом. Взбешенные глаза Клаудии вцепились только в Натунг, который Гилберт, этот недальновидный идиот, почему-то доверил незнакомцу. «Он тебе не принадлежит!» Цыдя каждое слово, Клаудия ни на мгновение не отводила взгляда от меча. Незнакомец сделал шаг вперед, и Клаудия едва заметно нахмурилась. «Да, она не ошиблась. Это тот самый человек, который лишил ее меча. Он выглядел ничуть не лучше и двигался все так же скованно, будто не ощущал собственного тела. «Он тебе не принадлежит», — повторила девушка. «Как и тебе», — ответил он на сигридском языке. «Если на нем появится хотя бы одна царапинка, то что?» Клаудия, не сдержавшись, фыркнула и ответила на родном языке. «Безмозглый идиот!» «Правда?» — тут же отреагировал он на каргорском. «По крайней мере, я не в камере». Клаудия проглотила и секундное удивление, и раздражение. «Надо же! Каргорец!» Судя по мышцам и оказанному ему доверию, точно из рыцарей. «Значит, может стать проблемой, если, конечно, Натунг не навредит ему раньше». «Ты можешь лишиться рук». «Сомневаюсь», — невозмутимо ответил рыцарь. По крайней мере, он наверняка пытался ответить невозмутимо. Бледное лицо, глубокие тени под серыми глазами и голос за его спиной, не утихавший ни на секунду, помогали Клаудии понять его состояние даже лучше, чем она того хотела. «Когда это все же случится, не говори, что я не предупреждала». Она выждала, пока он вздернет бровь, и, посчитав ее умалишенной, отойдет всего на метр, а затем выдавила улыбку и бросила напоследок. «Была рада познакомиться. Энцелад Джорадан Эрнандес». Рыцарь развернулся именно с тем свирепым выражением лица, на которое она рассчитывала. «Значит, Диона не соврала. Ее брат ненавидел, когда кто-то обращался к нему, используя и второе имя». Буквально за несколько минут до того, как за третьим явились рыцари и маги, Пайпер с помощью Николаса, существование которого до сих пор казалось ей чем-то нереальным, пробралась в камеру и начала убеждать, что обязательно со всем разберется. Третий не отвечал, лишь медленно кивал. Тонкая нить магии между ними приносила жгучую боль, ярость и даже страх. Третий, что странно, не предпринимал попыток к освобождению, пока какой-то рыцарь под руководством Шираи надевал ему на руки кандалы, третий даже не шелохнулся. Стелла бесновалась в своей камере, громко рыча и царапая стены и барьеры когтями. Тени Эйкина велись вокруг него, пока сам мальчик напрочь игнорировал присутствие Марселин, пытавшейся заговорить с ним. Только Клаудия холодно наблюдала за происходящим и будто бы знала, что задумал третий. Но когда Пайпер встретилась с ней взглядом, она прочитала в глазах Клаудии страх. Ведьма, как и все остальные, понятия не имела, чего третий хочет добиться. Может, он просто устал постоянно сражаться, рисковать собой и терять тех, кого любит. Может, он сдался, оттого и позволял рыцарям и магам, окружившим его со всех сторон, вести вперед. Пайпер была готова пойти следом и напомнить каждому, что они будут иметь дело с ней, если попытаются навредить третьему. Но Николас успел перехватить девушку и перенес в зал суда, где уже собирались лидеры коалиции. Николас уселся рядом, закинув пятку на колено, и молчал. Через несколько минут слева расположился дядя Джон, чем сильно удивил Пайпер. «Ты разве не представляешь орден?» «Не сегодня». «Но ты мог бы помочь!» Возмутилась Пайпер, вцепившись в подлокотники с такой силой, что дерево громко скрипнуло. «Если бы ты был среди них!» «Я буду поддерживать тебя, а не его. Пойми, Пайпс, это ради нашей же безопасности». «Ага, да, конечно. И поэтому вместо тебя...» Она пригляделась к трибунам, где предположительно должны были расположиться главы коалиции. «Кто вместо тебя?» «Август». «Кто?» «Август Гривелли. Отец Себастьяна, Алекса и Рокси. Вон, смотри туда». Дядя Джон наклонился к ограждению из светлого камня и указал на противоположную сторону на какого-то молодого человека со светлыми волосами, разговаривавшего с темнокожей эльфийкой. «Это Себастьян. Он умен и всегда действует на благо коалиции, так что, возможно, встанет на твою сторону. Если ты сумеешь предоставить достаточно убедительные доказательства, когда будешь защищать третьего, разумеется». Пайпер с шумным вздохом откинулась на спинку стула и еще раз оглядела огромное помещение, напоминающее античный зал суда с высокими трибунами и таким большим количеством белого камня, что начинало рябить в глазах. И, конечно, люди. Много людей, большую часть которых девушка не знала. Эйса, Кита или Марселин, которая так и не смогла добраться до ее ран, не пустили. Пайпер считала это несправедливым. Значит, какого-то там Себастьяна и эльфийку, которую она впервые видела, на суд пустили. А тех, кто действительно мог помочь, нет. Бред какой-то. Из числа лидеров коалиции, кого Пайпер видела впервые, была девушка с волосами, напоминавшими расплавленное золото, одетая в белый брючный костюм. Она сидела на крайнем месте слева, расположив подбородок на кулаке, и качала ногой в лакированных туфлях, так скучающе, будто это был не суд, а шоу, которое очень сильно задержали. Пайпер неимоверно бесилась из-за настроя этой дамочки, то и дело обращавшейся к Гилберту. Несмотря на легкий шум и расстояние в несколько метров, Пайпер прекрасно слышала каждое их слово. Девушка спрашивала, скоро ли они начнут, и почему нельзя было просто довериться ей. Когда двери все-таки раскрылись, Пайпер замерла на месте. Первым вошел рыцарь, в руке которого была цепь, тянущаяся к кандалам третьего. Пайпер едва не рыкнула от злости, но поймала взгляд третьего. Он шел, смотря на нее, и казался чрезвычайно величественным, даже в одежде, пропитанной кровью. Черные и синие пятна были повсюду. На узких брюках, сапогах, рубашке с вырезом, даже в волосах, слипшихся на затылке. Пайпер хотелось закричать и потребовать, чтобы целители осмотрели его. Всего несколько часов назад третий был в башне и сражался за свою жизнь. А теперь, даже не оправившись толком и не смыв кровь, шел на суд, которого не заслужил. Но Пайпер молчала. Взгляд третьего мог показаться рассеянным и пустым кому угодно, но только не ей. Она видела молчаливую просьбу ждать, но чего неизвестно. Она помнила, что он совсем не глуп и вполне может придумать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Он столько раз доказывал это, что у Пайпер не осталось никаких сомнений. Она верила ему. И что самое главное, в него. Поэтому в момент, когда третий всего на секунду отвел взгляд, заметив, как королева Ариадна начала медленно спускаться по лестнице, Пайпер громко и четко произнесла, надеясь, что ее слышит весь зал: «Я верю тебе!» Третий остановился. Рыцарь потянул за цепь, но Сальватор не шелохнулся. Пайпер думала, что он будет злиться, особенно после того, как она обманула его у фей и в башне не позволила помочь обреченному Магнусу. Но он вдруг приподнял уголки губ в слабой улыбке. Пайпер улыбнулась в ответ и вновь сказала: «Я верю тебе и верю в тебя!» «Я верю тебе и верю в тебя!» Ни секунды не раздумывая, повторил третий негромко, но уверенно. В тишине его услышали абсолютно все, но никто не отреагировал. Когда рыцари синхронно отступили и отошли на несколько метров, третий напрягся всем телом и начал оглядываться, гремя цепями. «Барьеры!» — пробормотал Николас, про существование которого Пайпер успела забыть. «Рейна говорит, что теперь он нас не видит и не слышит. Он отрезан от всего остального зала». Сердце Пайпер забилось быстрее. Она видела, как постепенно взгляд третьего теряет уверенность. Как он пытается отыскать, с какого именно места она разговаривала с ним. Это казалось противоестественным. Третий никогда не позволял себя запутать или поймать в ловушку. «Знаешь», — вдруг заговорила Лирайя, из-за чего Пайпер едва не вскрикнула, подскочив на месте. «Иногда резкая и сильная боль высвобождает мощнейшую магию. Она может длиться секунды, не больше, но всегда разрушительна». «Почему ты молчала все это время?» Зло подумала Сальватор, неотрывно следя за попытками третьего определить, где и кто находился. «Потому что мы истратили много сил. Скажи спасибо, что вообще смогла предупредить тебя». «О чем?» «Иногда он ведет себя как безумец». Пайпер насторожилась, но не сильнее, чем когда заметила королеву Ариадну, замершую в 5 метрах от третьего. Она коснулась воздуха, на мгновение вспыхнувшего сигилами, и сделала шаг вперед. Пайпер удивленно вскрикнула. Чары были до того совершенны, что повторили все, каждое пятнышко крови, отпечатавшееся на одежде Пайпер. Королева Ариадна с уверенностью шла к третьему, зачаровав себя так, что теперь все видели только Пайпер. Как королеве удалось добиться такого сходства? Как им вообще пришло в голову использовать ее облик против третьего? Пайпер хотела возмутиться, но не успела. Третий охотно шагнул навстречу королеве. И когда она раскрыла руки, точно так же, как Пайпер, он приблизился к ней, будто был согласен на объятие. Выждав несколько секунд, третий наклонился к уху королевы и произнес так, что его слышали все: «Хорошая попытка, Ваше Величество. Я почти поверил». Он резко коснулся ее лба 2 пальцами, и чары спали. Королева рыкнула, повелительно взмахивая рукой, и будто готовилась вновь применить чары, когда третий сделал то, из-за чего она ошарашенно застыла на месте. Сальватор быстро отошел на несколько шагов назад, поднял ногу, расположив ступню над цепью, соединяющей кандалы, и, посмотрев на королеву, сказал: «Великаны никогда не забывают запахи». Улыбнувшись, третий со всей силы рванул ногой вниз. Громкий болезненный хруст и лязг цепей был подобен взрыву. «Вот, вот оно!» — возмущенно пробормотала Лирайя. «Нашел первый способ, который поможет восстановить магию, и даже не попытался ее уравновесить. Безумец!» Пайпер сглотнула, следя за тем, как третий выпрямляется. Сила удара была столь велика, что вместе с давлением магии не только сломала чары на кандалах, но и вывихнула третьему запястье. Он, однако, презрительно скривившись, сбросил цепи, ставшие бесполезными, и с омерзительным хрустом тряхнул руками, будто думал, что этим простым действием сможет вправить запястье обратно. Пайпер помнила, что магии в этом мире в сотни раз больше, и что Арне умеет мгновенно реагировать. Значит, третий и впрямь верил в это. Он был настоящим безумцем, вывихнувшим себе запястье только для того, чтобы причинить боль телу, высвободить как можно больше магии и использовать ее, чтобы снять кандалы. Пайпер выдавила нервный смешок или всхлипнула от ужаса, когда третий, посмотрев на свои руки, уже полностью исцеленные временем, гордо расправил плечи и заявил: «Я, Фортинбрас, изгнанный из рода Лайне и принятый родом Дасмальта, и я заявляю о своих правах на корону великанов».